Глава 6. Эхнатон по-прежнему отказывается посылать помощь. Грязные, утомленные дорогой посланцы, прибывавшие в город Атона из всех владений с письмами о помощи, были, вероятно, разочарованы тем приемом, который им оказывали. Мужественным солдатам, защищавшим окраины огромной империи, были ненавистны прекрасные причалы, которым приставали их суда. Им не нравились прекрасные виллы и тенистые улицы. И трижды ненавистны им были завораживающий слух гимны Атону, доносившиеся из храмовых залов, когда они спешили во дворец. Живущие неторопливой размеренной жизнью горожане улыбались при виде чужеземцев, спешащих по улицам города мечты. Придворные чиновники не торопились передавать их письма, считая, что негоже беспокоиться из-за каких-то азиатов. В конце концов, эти политые кровью и слезами письма оказывались погребены в архивах и забыты всеми, кроме Эхнатона. Вместо победоносных маршей и грозного боя барабанов и рожков, которые надеялись услышать посланцы, в их ушах звучали только бесконечные песнопения религиозных церемоний и речитативные любовные песни неофициальных празднеств. Пропахшие потом и поседевшие от дорожной пыли, эти люди, чья память еще хранила картины недавно виденных ужасов войны, а в сердцах еще тлела надежда сохранить единство империи, с презрением смотрели на роскошь новой египетской столицы, оставаясь безучастными к восторженным разговорам о цветах. Худощавый и сутулый, с печальными глазами и вечно склоненной головой, фараон говорил только о своем боге. Даже сама его внешность, абсолютно чуждая всякой воинственности, должно быть, приводила посланцев в отчаяние. Из давно покинутых ими осажденных городов до них долетали горестные крики о помощи, и они не могли не превратить их в миротворческие речи, не выстроить встроенную систему песнопений, так популярных при дворе, не заставить их зазвучать серенадой. Кто, думали ожидающие приема посланцы, может остаться глух к горестному призыву? Город плачет, и текут реки слез. Как можно сидеть в праздности в столице, когда гордая империя, оплаченная кровью храбрых воинов, великого Тутмоса, рушится на глазах? Чего стоит любая философия и все боги на небесах, если Египет теряет свои владения? Великолепные Ливанские горы, белые приморские города Аскалон и Аждо, Тир, Сидон, Семир и Библ, холмы Иерусалима, Кадеш и Великий Оронт, прекрасный Иордан, Тунип, Алеппо, далекий Ефрат. По сравнению с этим, чего стоит верность учению? Бог — правда. Единственным богом был бог войны, который вел Египет к победам и помог ему завоевать Сирию. Единственной правдой была правда сильного. Всматриваясь в глубины прошедших 32 столетий, можно ли сказать, кто был прав, фараон или его воины? На одной чаше весов лежала утонченная культура, построенная на культе всеобщей любви, смирении и молитвах, доброжелательности и мире. На другой — сила, власть, могущество, здоровье, отвага, храбрость и непримиримая борьба с врагами. Конечно, нельзя не признать, что воззрения Эхнатона были более человечными и гуманными. Но разве сердца наши не преисполнены сочувствия к тем, кто продолжал удерживать азиатские крепости? Мы можем одобрять в теории идеи юного правителя, но не в силах простить ему разрушение империи. Однако в своих попытках добиться справедливости и найти мальчика для битья мы должны помнить, что над нами существует и другой судья, которому война отвратительна, а борьба народов отнюдь не кажется захватывающей драмой. И тогда становится ясно, что ответ на вечные вопросы еще не найден.